Грузовик остановился на краю песчаной косы. Океан яростно ревел, соленые пеной волны взлетали над дюнами, и ветер сразу разбивал их на мелкие брызги. Паркер и Майтон шли, согнувшись в три погибели, а под их ногами змейками вились песчаные ручьи, чтобы прилипнуть светлыми нитями к прибрежным скалам. Паркеру хотелось поговорить с Майтон, но ветер уносил каждое слово, едва оно срывалось с уст. К тому же он нес им навстречу колючие ветки, от которых приходилось уворачиваться. Паркер и Майтон взяли с собой корзинку с едой, два складных стула и пляжный зонт, ножку которого Паркер время от времени втыкал в песок на манер посоха. Наконец они оказались на мысу, прикрытом скалами, где уже можно было хотя бы разговаривать. Чтобы подстилки из парусины не унесло, их сразу же закрепили камнями, но спокойно полежать все равно не удалось. Песок лупил прямо в лицо. Паркер раскрыл зонт и повернул его так, чтобы под ним можно было сидеть, пусть и сжавшись в комочек. Несмотря ни на что, оба были счастливы и довольны. Он обнял девушку, и какое-то время они наслаждались мощной энергией, которой делился с ними океан. Недавний прилив разбросал по песку кости морских львов. На волнах каким-то непонятным образом застыли, сохраняя полную неподвижность, стаи чаек. Самую неприятную часть пути Паркер и Майтон уже проделали, теперь оставалось набраться храбрости, чтобы скинуть одежду и добежать до воды. Они уже стояли в ней по колено, взявшись за руки, когда на них обрушилась и сбила с ног бешеная волна. Вторая попытка оказалась более удачной, им даже удалось немного поплавать, хотя волны крутили их туда-сюда и сталкивали друг с другом, но потом течение подхватило обоих и выкинуло обратно на берег. Повторить этот подвиг или отплыть подальше они не рискнули. Майтон хорошо знала, какие угрозы таило в себе штормовое море, и увела Паркера за один из рифов, образованных выступавшей из воды скалой. Там можно было относительно спокойно покачаться на волнах, только вот поплавать океаном все-таки не дал. Он нес их по своему усмотрению то в одну, то в другую сторону, поднимал вверх или ронял вниз. Так они провели около получаса, пока не замерзли и не решили, что лучше всего будет закончить день в грузовике за надежными стеклами кабины. Они кое-как собрали вещи и двинулись обратно, с головой завернувшись в свои подстилки и став похожими на привидения. За это время вокруг грузовика уже образовались песчаные горки и куча сухого кустарника. Пока Паркер кипятил воду для чая, Майтон энергично вытирала волосы полотенцем. Он включил радио и стал искать какую-нибудь музыку. Вдруг раздался голос диктора, который рассказывал о последних событиях, но радио не удержалось на этой волне и мигом перескочило на другую. «Паркер, я сейчас сойду с ума! Оно не может ни секунды постоять на месте!» — закричала Майтон в бешенстве и постаралась вернуть прежний голос. И он действительно вернулся. «Лучшая южная музыка, квартет «Удар ножа» в пятницу и субботу в сухом углу, в воскресенье в обезьяньем ущелье». Но тотчас снова утонул в гуле голосов и треске электрических разрядов. Майтон несколько раз повернула ручку и нашла прежнюю станцию. «Большой тропический праздник с танцами завтра в песчаной гавани. Эксклюзивная программа. Карибская музыка. Оркестр «Крутой берег» в ресторане «Дюны», где обслуживать клиентов будут лично его хозяева. На главной площади завтра в 9 вечера, дамы и господа. Не пропустите!» Паркер налил чай в две большие кружки, и они устроили перекус, чихая от холода. Майтон вот уже несколько лет как мечтала поучаствовать в настоящем тропическом празднике. Поэтому, когда Паркер сообщил, что нынче же ночью они должны будут ночевать в песчаной гавани, чтобы там разгрузиться, почувствовала себя на седьмом небе. И не успев как следует одеться, они начали снова раздеваться, а потом нырнули под одеяло, которое после недавней стирки пахли свежестью и чистотой. Чтобы попасть в песчаную гавань, им пришлось свернуть с трассы на широкую дорогу, бежавшую между скалами и дочисто выметенную ветром. Поселок расположился вокруг квадратной площади с высокой горой песка, засыпавшего почти по пояс памятник какому-то моряку. В одной руке он держал штурвал, а другой ухватился за мачту с выцветшим флагом. Там же имелись заправка, бар, гостиница и два ресторана, где по вечерам собирались портовые рабочие, таможенники, моряки и дальнобойщики. А еще на площади стояли банк, церковь, здание муниципалитета и несколько небольших магазинов. С некоторых пор песчаная гавань снова процветала, благодаря тому, что сюда каждую неделю прибывало по нескольку иностранных кораблей. От площади к причалу вел бульвар. Его роль играл длинный бетонный пирс, служивший еще и для променадов. Конец пирса утопал в песчаных холмах, словно хребет доисторического чудовища. Вдоль причала выстроились в линию складские помещения и ангары. Там же тянули свои крюки в небо огромные подъемные краны. По воскресеньям туда, на самую верхотуру, целыми семьями поднимались местные жители, чтобы полюбоваться окрестностями, а если погода не позволяла устроиться на маленькой площадке под открытым небом, сидели в пустых кабинах. И там проводили целые часы, до самых сумерек, попивая мате и слушая радио. На следующий день Паркер оставил Майтон в одном из магазинов, а сам проехал по пирсу и встал в очередь на разгрузку. Он доставил сюда груши и яблоки, забрать же должен был тропические фрукты, прибывшие из океана. Очередь была длинной, поэтому он запер кабину и вернулся в магазин к Майтон, которая перед зеркалом за занавеской без конца меняла платье ярких расцветок, пока продавщица приносила ей все новые и новые. Паркер еще никогда не видел свою подругу такой сияющей и возбужденной. «Что ты думаешь вот про это? Похоже на тропический стиль?» — спросила она, крутясь туда-сюда. «Лучше было бы что-нибудь с пальмами, цветами и синим морем», — высказал он свое мнение. Надев последнее платье, Майтон поняла, что придется остановиться скорее на чем-нибудь субтропическом, но и это в степной Патагонии выглядело достаточно экзотично. Остаток дня она провела в кабине грузовика. Перед боковым зеркалом накручивала волосы на бигуди и прикидывала, какой макияж больше подошел бы к такому празднику. При этом в ход пошел тот самый набор косметики, который Паркер подарил ей когда-то на ярмарке. А он, в свою очередь, с трудом отыскал чемодан, где лежала его одежда из прошлой жизни. В том числе поношенный костюм, в котором он играл в баре, несколько рубашек и галстук с узлом, завязанным как раз перед самым последним выступлением их группы. Обнаружить чемодан было не так-то просто, поскольку новый порядок, устроенный Майтон, Паркеру казался полнейшим беспорядком, поэтому то одна, то другая вещь безнадежно терялись. Наконец, пыльный чемодан объявился, правда, в самом неожиданном месте, и Паркер принялся извлекать на свет Божий его содержимое, словно эксгумируя трупы из могилы. Костюм все еще сохранял форму тела своего хозяина и теперь словно оживал по мере того, как тот раскладывал его перед собой, хотя ткань немного задубела. Чтобы пробудить костюм от спячки, Паркер начал вытряхивать из него пыль, но очень легкими похлопываниями, боясь, как бы сукно не разлохматилось. К нужному часу оба они, старательно принаряженные, шли по опустевшим улицам к площади. Ликующая Майта напиралась на руку Паркера, так как отвыкла от высоких каблуков. На голову она накинула косынку, чтобы уберечь прическу. Короткая и узкая юбка подчеркивала стройную фигуру и открывала красивые ноги. Паркер рядом с ней выглядел похуже. Ему пришлось буквально проскальзывать в свой старый костюм. Белый тугой воротничок рубашки крепко стягивал шею, но на хорошо выбритом и гладком лице играло горделивое выражение. Мятые манжеты удалось скрыть весьма хитроумным способом. Он завернул их повыше локтя, поэтому теперь та часть рук казалась неестественно мускулистой. Майтон с Паркером вошли в ресторан и пересекли едва освещенную цветными лампочками танцплощадку, где редкие пары уже танцевали под грустную музыку, текшую из динамиков. Привыкнув к полумраку, можно было различить повсюду нелепые гирлянды, пластмассовые цветы и пальмовые ветки. Официант проводил новых гостей к столику со свечами, и свет от них, усиленный мягким пламенем укрепленных на стенах факелов, отбрасывал по всему залу ломкие тени. Паркеру этот праздник напомнил скорее готическую вечеринку, чем тропический бал, который в его представлении требовал зажигательных ритмов и яркого освещения. А вот Майтон все здесь очень понравилось, и обстановка полностью отвечала ее ожиданиям, особенно когда вспыхнули софиты, и стала видна сцена с нарисованными на заднике солнцем и ярко-синим морем. Ведущий, наряженный в бермуды и рубашку с пестрыми цветами, поприветствовал избранную публику и начал вечер шуток и пародий. Оркестр «Крутой берег» заиграл популярную сигидилью, которую присутствующие встретили аплодисментами и веселым свистом. На некоторых мужчинах были костюмы спасателей, на женщинах — легкие пляжные туники, другие щеголяли в чем-то пестром, смешав в своих нарядах индейские и гавайские мотивы. Паркер и Майтон заказали шампанское и приступили к ужину, но тут оркестр заиграл мелодию, отдаленно похожую на болеро. Паркер взял Майтон за руку и вывел в самый центр танцпола. В тот вечер их тела идеально понимали друг друга. Майтон опустила голову Паркеру на плечо и закрыла глаза. «Спасибо, только не вздумай в меня влюбиться», — сказала она. Паркер танцевал, двигаясь очень легко, хотя лицо его оставалось почти неподвижным, но тут оно сразу напряглось. «Ты слишком опоздала с предупреждением. Давай не поедем в Буэнос-Айрес, ведь это опасно». Паркер стал убеждать ее, что бояться им нечего и что он почти все предусмотрел. Она снова положила голову ему на плечо, улыбнулась повлажневшими глазами, и ее грустный взгляд пробежал по другим парам. Паркер и Майтон продолжали танцевать с закрытыми глазами, погрузившись в свой собственный мир, пока не зазвучали совсем иные, уже по-настоящему зажигательные ритмы. Шумная публика ринулась на площадку и заполнила ее с явным намерением веселиться до самого рассвета. Паркеру сразу же захотелось спастись оттуда бегством, но было, разумеется, поздно. Он покорно обнял Майтон за талию и начал мягко покачиваться. Очень скоро они уже были опутаны бумажными гирляндами и лентами серпантина, а вокруг летали воздушные шары и конфетти, похожие на снежинки. Всю ночь Майтон и Паркер танцевали под колумбийские кумби и доминиканские меренги, которые перемежались другими мелодиями, неподвластными определению. Она словно не знала усталости и вынуждена была чуть ли не поддерживать Паркера, у которого уже подкашивались ноги. Под конец в лотерее разыгрывались несколько бутылок шампанского, маракасы и два барабана конга. На прощание по залу разлилась медленная навязчивая музыка, и большая часть публики потянулась к выходу. Паркер, Майтон и еще несколько пар танцевали, подчиняясь ленивым аккордам, которые теперь скорее вызывали зевоту. Когда рассветные лучи стали проникать сквозь шторы, последние гости ушли следом за музыкантами, а эти двое все еще оставались на опустевшей площадке, двигаясь больше по инерции, в ритме, который шел уже не со сцены, а звучал у них внутри. Официанты принялись подметать зал, сдвигать столики и стулья к стенам. Один подошел к Паркеру и тронул его за плечо. «Праздник закончился, сеньор», — сказал он, а потом извинился за то, что, возможно, слишком непочтительно прервал их танец. Майтон и Паркер разом раскрыли глаза и разъединились, словно их застали за каким-то постыдным занятием. Они оглядели пустой зал и увидели работников ресторана, которые ждали у дверей, когда им будет позволено отправиться по домам. Вернулись к столику, забрали свои вещи и вышли в утро, уже начавшее вычерчивать силуэты домов. Пока морское солнце поднималось все выше и выше, они, обнявшись, шли к порту, слегка покачиваясь и стараясь не заблудиться среди одинаковых построек. Майтон быстро поняла, что теперь бразды правления должна взять в свои руки она, поэтому забрала у Паркера бутылку шампанского, но так деликатно, что он этого даже не заметил, и поставила на тротуар. Они не без труда добрели до пирса и отыскали свой грузовик. Пока Майтон помогала Паркеру раздеться, к ним подошел грузчик с пачкой бумаг. Голый по пояс Паркер вылез из кабины. «Возникла одна проблема, поэтому разгрузить вашу машину мы не можем», — сказал мужчина. Паркер попытался поймать взглядом лицо грузчика и вникнуть в смысл услышанного, но у него ничего не получалось, и тому пришлось еще несколько раз повторить то же самое. «Почему не можете? В этом порту не любят работать?» — наконец выговорил Паркер, с трудом ворочая языком. «Ваш корабль ушел еще в прошлом месяце, сеньор». «Но ведь должен быть какой-нибудь другой, а? В океане всегда полно кораблей», — промычал Паркер, указывая куда-то вдаль. «А кроме того, не хватает сопроводительных бумаг, таможенной декларации и разрешения на вывоз», — добавил грузчик. «Хватит болтать, разгружайте машину, я спать хочу», — теряя терпение, бросил Паркер. Мужчина куда-то ушел, чтобы еще раз проверить бумаги, и скоро вернулся с плохими новостями. Но Паркер из кабины больше не вышел. Он спал. Майтон достала деньги, которые прятала среди своих вещей, отделила часть и протянула грузчику, умоляя как-нибудь решить эту проблему. «Ладно, попробую, но отвечать за все будете сами», — предупредил тот, зажав деньги в руке. Майтон накрыла Паркера парой одеял и сняла со своего лица перед зеркалом макияж. Потом решила задвинуть шторки на окнах Очень скоро явились грузчики и начали разгрузку, так что несколько часов спустя машина уже была забита новыми ящиками и коробками с тропическими фруктами.